Глава 39. Никита. Фиксирую петлю на большом пальце и делаю оборот вокруг запястья. До боя осталось недолго. Я в раздевалке наматываю на руки боксерские бинты. Это единственное, чему я по-настоящему тренировался всю неделю. Глубоко внутри радуюсь, что не придется смотреть в глаза людям, которые на меня поставили. Надеюсь, слишком высокие ставки никто делать не рискнул. Это будет самый короткий бой в истории клуба. Бой, в котором не будет победителей. Бинты скользят между пальцами, обвивая запястья и костяшки. Я спокоен. Мое дыхание ровное, сердце бьется в одном ритме. «Кит, на выход!» В раздевалку заглядывает кто-то, чье имя я не дал себе труд запомнить. Я никогда не был в этом клубе и никогда больше здесь не окажусь. Так что, как тут кого зовут, похуй. Выхожу в коридор. Вайб достаточно атмосферный. Слабо освещенный коридор, в конце которого виден слепящий свет. Оттуда доносится гул, крики, голоса. Здесь же на контрасте тишина. Оглушающая и обволакивающая. Лишь звук моих шагов нарушает эту тишину и заставляет вибрировать пространство. Я иду, чтобы выполнить свое обещание. Все, кто был в особняке Феликса, когда делили мою Машу, должны поплатиться. Без исключения. Невиновных среди них нет. У каждого были свои мотивы, но итог один. На нее объявили охоту, и охота удалась. И здесь достаточно немного отмотать назад, чтобы убедиться. Главный виновник всего этого пиздеца только один. Я бросил ее в больнице практически ослепшую. Оттолкнул, когда она пришла поговорить. Обвинил в предательстве и измене. И ушел на самое дно. Все это цепь взаимосвязанных звеньев, цепляющихся одно за другое. Где каждое следующее лишь следствие предыдущего. Это я предал Машу, а не она меня. Да, я ошибся, но не все ошибки можно исправить. Те самые, непоправимые, называются роковыми. Они приводят к трагедии, и они не прощаются. Маша не стала бы поступать в этот универ. Я выбрал бы для нее лучший. Я мог положить к ее ногам мир, а на деле чуть не подложил ее под толпу моральных уродов. Самое странное, что оба варианта развития событий приводят к одной и той же точке, в которой мы с Машей оказываемся женаты. Просто в варианте, как вышло в реальности, между стартом и финишем оказывается слишком много грязи, а варианту «как бы могло быть» я не дал ни единого шанса. В итоге мышка оказалась здесь. На нее запал ублюдок Саймон. Она попала в игру. Я больше не хочу бесконечно прокручивать в голове, как это могло быть. Если бы можно было вернуться в прошлое и все изменить. Прошлое не изменишь. Его надо просто пережить. Ближе к концу коридора замедляюсь. Останавливаюсь на несколько секунд. Делаю глубокий вдох и выхожу в зал, в центре которого на высоком помосте возвышается октагон. С противоположной стороны к рингу уже идет Конор. Не могу удержаться, чтобы не пробежаться взглядом по зрителям. Ее здесь нет. Чуть заметно выдыхаю с облегчением. Ей не нужно это видеть. А мне лучше не видеть ее. Рефери делает знак подниматься на ринг, и я первым делаю шаг к октагону. Маша. «Где будет бой, Лия?» Хватаю ее за шею и сдавливаю. «Говори, ты же знаешь!» «Не знаю! Отпусти, бешеная идиотка! Ты меня задушишь!» Она в испуге отшатывается, но я не отпускаю. «Мари!» Слышу строгий и в то же время взволнованный окрик. Оборачиваюсь. Оливия с круглыми от шока глазами смотрит на мои руки. «Что ты делаешь?» Разжимаю пальцы. Лия сдавленно сипит, потирая шею. «Если бы я знала, разве к тебе бы пришла?» Мне нечего ей ответить. Бросаюсь на шею Оливки, захлебываясь в рыданиях. «Оля, Олечка, помоги, пожалуйста!» «Что? Что такое?» Она тревожно всматривается в мое лицо. «Никита!» Шепчу, всхлипывая. «У них бой с Конором! Он сказал, что уезжает, что бросает меня, а сам...» Оливия прижимает ко рту ладонь. «Кит? С Конором? О, Боже!» Хватаю ее за руки и с мольбой заглядываю в глаза. «Спроси у Райли! Спроси, где будет этот бой! Я должна туда попасть, Олечка, должна!» «Хорошо!» Она быстро достает телефон, а я молюсь, чтобы Райли ответил сразу. «Привет, Карамелька!» Его голос звучит непривычно ласково. И в другое время я бы удивилась. Или порадовалась за подругу. Я даже предположить не могла, что он так умеет. Похоже, у них все серьезно. И я зря за нее волновалась. Но сейчас меня интересует только Никита. Выхватываю у Оливки телефон и включаю камеру. «Райли, это я! Ты знаешь, где будет сегодняшний бой! Скажи мне, скажи, прошу!» Лицо на экране вмиг меняется. Про себя отмечаю, что Райли похудел. Черты лица стали четче, выразительнее. И я понимаю, на что запала подруга. При виде меня он мрачнеет. Хмуро смотрит из-под сведенных бровей, поджимает губы. «Нет, я ничего не знаю. И потом, тебя туда все равно не пустят!» «Райли!» Перебиваю и шепчу, глотая слезы. «Я люблю его! Пожалуйста, Райли! Ты же сам любишь! Представь, что это не Никита, а твоя Карамелька!» Киваю на замершую Оливию. Лицо Райли каменеет. «Хорошо!» Он коротко бросает. «Я попробую что-то сделать, но не обещаю!» Благодарно трясу головой над погашим экраном. Минуты тянутся мучительно медленно. Пальцы врастают в гаджет. Сейчас его у меня можно отобрать, только если оторвать вместе с руками. Наконец экран вспыхивает коротким сообщением. Там только адрес и время. Больше ничего. А мне больше ничего и не надо. «Спасибо тебе!» Возвращаю телефон подруге. «И Райли от меня поблагодари!» Она крепко меня обнимает. «Береги себя, дорогая! Сколько у тебя времени?» Смотрю на часы. 40 минут. Я вызову такси». «Это на другом конце Лондона». Оливка находит адрес на карте. «У тебя есть деньги?» «Туда выйдет дорого». «Есть». Киваю и захожу в приложение. У меня теперь много денег. Не говорю подруге, чтобы не шокировать. Но я теперь наследница всего состояния Топольского. Только мне это не нужно. Мне нужен он сам, мой Никита. И я не опоздаю. Не имею права. Без него моя жизнь теряет всякий смысл. Хоть я так и не нашла удобного момента, чтобы ему об этом сказать. Такси привозит меня в один из промышленных районов, который я ни за что бы не заподозрила в популярности. Но целый автопарк, хаотично припаркованный возле невысокой постройки, говорит о том, что Райли с адресом не обманул. «Вы уверены, что вам сюда, мисс?» — обеспокоенно спрашивает водитель. «Может, мне стоит вас дождаться? Место тут не вполне безопасное». Оглядываюсь по сторонам. Да, безопасностью и не пахнет. Но здесь Никита. На чем-то же он приехал, а уезжать мы будем вместе. Поэтому с благодарностью отпускаю водителя, а сама стучу в железную дверь. Дверь со скрипом открывается, и я успеваю заметить ее толщину, как в бункере. Проем перегораживает 2-метровая фигура в черной форме без опознавательных знаков. За его спиной возвышается второй, такой же высокий парень. На ремнях у них дубинки и газовые баллончики. Почти на 100% уверена, что под одеждой спрятано оружие. «Пропуск или приглашение?» – спрашивает первый. «И я к Никите!» – объясняю великанам. На всякий случай, сразу двоим. Никите Топольскому. «Пропуск или приглашение?» Равнодушно повторяет первый охранник, скользнув по мне ничего не выражающим взглядом. «Мне очень нужно туда попасть, понимаете? Пожалуйста!» Пробую упросить, но он холодно пожимает плечами и делает шаг назад, чтобы захлопнуть перед моим носом дверь. «Стойте!» Выставляю вперед обе руки. «Подождите!» Громила смотрит на мои руки. Его взгляд спотыкается о браслет. Он оборачивается на коллегу. Потом снова на меня. Показывает на браслет пальцами и мрачно интересуется. «Откуда?» «Мне Никита дал!» Отвечаю быстро, пока он не закрыл дверь. «Говорю же, я его жена! Я Мария Топольская! Вот, смотрите, документ!» Роюсь в телефоне. Нахожу фото сертификата, выданного в Лас-Вегасе. Второй охранник наклоняется к первому и что-то бормочет неразборчивое. Первый молча отходит в сторону и кивает в сторону коридора. «Спасибо!» Бормочу под нос, и пока громилы не передумали, сломя голову, бросаюсь по коридору. Вдали слышится гул голосов, крики и аплодисменты. Бегу на голоса, сворачиваю вправо и попадаю в огромный зал, посреди которого на возвышении расположен восьмиугольный ринг. Я слышала о таких. Это октагоны. В них чаще всего проходят бои без правил. Октагон окружен кольцом из таких же высоких плечистых парней, как те, что встретили меня на входе. Вокруг помоста толпятся зрители. Дальше ярусами идут сидячие места, как трибуны на стадионе. Зал переполнен. Воздух в равной пропорции смешан с сигаретным дымом, парами алкоголя, потом и адреналином, ударяет в нос. От этого сразу начинает кружиться голова, и я сжимаю кулаки, чтобы не расклеиться окончательно, потому что на ринг выходит Никита. Топольский по пояс обнажен, и я на несколько секунд залипаю от вида его рельефного торса. Я знаю каждую мышцу на ощупь. Сколько раз я целовала его литые плечи и грудь, выгибаясь в оргазме. И я хочу все это назад. Ныряю в толпу, окружающий октагон. Локтями прокладываю себе дорогу к рингу. На меня оборачиваются, матерятся, но пропускают. Трибуны взрываются ревом, когда на ринг выходит Конор. Он мне всегда напоминал гориллу, и теперь эта схожесть еще более очевидна. У Конора приплюснутый лоб, чересчур широкие надбровные дуги и выпеченная вперед нижняя губа. Слишком короткая шея визуально вдавливает голову в огромные плечи. Он поднимает руки в демонстративном приветствии. И схожесть с гориллообразными кажется еще явственней. На фоне идеально сложного Никиты он кажется неповоротливой горой. Но эта неуклюжесть обманчива. После короткой команды рефери Конор делает резкий выпад. Никита дергается от удара, но продолжает стоять. Над толпой несется разочарованный гул. Я сжимаю кулаки так, что ногти врезаются в ладони. Мне хочется выть вместе с залом, потому что Никита не защищается. Мне кажется, я схожу с ума. Конор наносит удар за ударом. Никита лишь слегка уворачивается и уклоняется, но его руки остаются опущенными вдоль туловища. «Защищайся, мать твою!» — рычит Конор. «Защищайся, сука!» Толпа гудит, как разворошенный улей. «Защищайся!» — летит с трибун. «Почему он не защищается?» спрашивает приятель, стоящий за мной парень. «Он крепкий, раз так держится. Уложил бы Конора в легкую». Что отвечает приятель, я не слышу, потому что следующий удар Конора приходится прямо мне в голову. «Они все ответят, Ромашка. Я достану всех, как и обещал». «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» кричу, захлебываясь, пробиваясь сквозь толпу. «Никита, не надо!» «Туда нельзя!» слышу сверху грозное. Поднимаю голову и взглядом упираюсь в здоровенного охранника, брата-близнеца тех, что стоят на входе. «Он мой муж!» говорю, а слезы сами начинают катиться по щекам. «Вы же видите, он не сопротивляется!» «Туда нельзя!» холодно повторяет охранник, берет меня за плечи и тащит сквозь толпу. Я сопротивляюсь, брыкаюсь, но он не отпускает, пока не выходит на относительно свободное пространство. «Еще раз увижу, выкину из зала!» предупреждает и идет обратно. «Да пошел ты, урод!» Зло отряхиваю плечи. Рефери объявляет короткий трехминутный перерыв. Мне отсюда не видно Никиту. Надо обойти с другой стороны, чтобы не напороться на этого же охранника. И тут меня словно толкают в спину. Поднимаю голову. В проходе одной из трибун замечаю инвалидное кресло, в котором сидит Демьян и не сводит с меня взгляда. Мне даже отсюда видно, как сверкают его глаза. «Сволочь!» — шепчу, вытирая ладонями слезы. «Какая же ты сволочь!» Достаю телефон. Демон в сети. Все мои сообщения прочитаны. «Останови это немедленно!» Пишу, затем нажимаю на дозвон. Длинные гудки прожигают слуховые каналы. Но ответа нет. Демьян держит в руке телефон. Экран освещает ненавистное лицо. «Прекрати, это демон!» кричу изо всех сил, но мой голос тонет в общем гуле. Демьян поднимает голову, сталкивается со мной взглядом, медленно разворачивается и едет в сторону выхода. Интенсивно работаю локтями, пробираясь сквозь человеческое море. Сил не хватает. Мне кажется, я сейчас упаду, и меня затопчут. Наконец получается выбраться. Но инвалидная коляска уже скрывается в дверном проеме. Бегу следом. Встречные парни ведут себя по-разному. Одни косятся, вторые отпускают пошлые шутки, третьи тянут руки, пытаясь меня задержать. «Куда спешит такая сладкая конфетка?» Ржет кто-то над ухом, но я цепляюсь взглядом за отъезжающую коляску. Выбегаю в коридор. Коляска виднеется в самом конце. «Стой, демон!» кричу осипшим от слез голосом. «Пожалуйста!» Но он снова сворачивает. И когда я добегаю до поворота, обнаруживаю открытую дверь. Раздевалка. Она похожа на ту, что у нас в универе, с несколькими рядами шкафчиков, закрывающихся на электронные замки. А посреди раздевалки в кресле сидит Демьян и смотрит на меня пронизывающим взглядом. «Я же просила тебя!» Часто дышу. Во рту появляется металлический привкус. «Я же просила тебя оставить его в покое!» Демьян молчит и продолжает смотреть. «Что тебе от меня нужно, демон?» В висках стучат настоящие отбойные молотки. «Зачем ты меня сталкеришь?» Он отталкивается от стоящей рядом скамейки. Подъезжает ко мне и берет из рук телефон. Включает, берет мою руку и прикладывает большой палец к датчику на экране. Я так ошарашена, что даже не сопротивляюсь. Демьян находит контакт. Демон. И нажимает на вызов. Его телефон молчит. Зато из глубины раздевалки доносится глухой вибрирующий звук. Во рту пересыхает. Язык не слушается. Смотрю на Демьяна и с мольбой мотаю головой. «Я ничего не понимаю!» Шепчу, слизывая стекающие к уголкам губ слезы. «Ничего! Объясни!» Он вкладывает мне в руку силиконовый браслет с номером. Телефон кладет на скамейку. И также молча выезжает из раздевалки. Глазами шарю по шкафчикам. Нахожу нужный мне номер в следующем ряду. Вибрация доносится оттуда. Руки так трясутся, что открыть шкафчик с первого раза не получается. Наконец попадаю электронным ключом на считывающее устройство. И дверца открывается. «Нет!» – шепчу, потрясенно глядя на аккуратно сложенную одежду Никиты, на его вибрирующий телефон, на экране которого светится мышка, моя, и мое фото, где я в белом платье смотрю из колеса обозрения на лежащий внизу Вегас. «Нет, этого не может быть!» Дрожащими руками беру телефон и сбрасываю вызов. Пароль снят, и я вхожу в нашу переписку. «Это был ты!» Глажу телефон и шепчу, не видя ничего за пеленой слез. «Всегда был ты! Всегда рядом!» Вытираю глаза, подбираю со скамейки свой телефон, бросаю оба в шкафчик и захлопываю дверцу, сую в карман силиконовый браслет с электронным ключом и бегу обратно в зал.